Глава 11. Я пытаюсь еще дозвониться то по домофону, то по телефону, но ответа нет. Как представлю, что моя бусинка там без меня, спрашивает, где я, а Коля... Да черт знает, что он может наплести, и от этого каждую клетку моего тела будто разрывает на части. Пусть Алиса и умница, но она еще маленькая и должна знать, что я здесь, рядом. Чувствую, что я на грани истерики. Спокойствия, которое я так долго сохраняла, и рассудительности сейчас очень не хватает. Алексей Борисович. Точно. Надо ехать к нему. Он знает, что делать. Он что-то подскажет. Надо собраться и не рыдать у ворот, как побитая собака. Коля ясно дал понять, что не пустят меня в дом. Едва завожу двигатель, как сразу начинаю набирать адвокату. И снова гудки разносятся по салону, а я только сильнее давлю на газ, чтобы как можно быстрее оказаться в офисе. Только почему и адвокат не поднимает? Бросаю машину на парковке, встав сразу на два места и влетаю в офисное здание. Второй этаж, третий. Лечу по лестнице, не видя никого и ничего вокруг. Вот она, наконец, заветная дверь. Закрыта. Стучу, пока силы не заканчиваются, дергаю ручку, но мне никто не открывает, как и дома. Точнее, в доме, где находится мой ребенок. Глубокий вдох. Я опустошена. Ноги почти не держат. Адреналин будто по щелчку вышел из меня, оставив только горечь, головокружение, бессилие. Но я не сдамся. Ради Алисы не сдамся ни за что. Каждая минута без нее для меня вечность. Каждое слово, которое скажет ей Коля, для меня кровавая рана. Моя маленькая девочка наверняка ждет меня, смотрит в окно, реагирует на каждый звук. Стеклянные двери передо мной разъезжаются, вдыхаю горячий воздух, пропитанный запахом выхлопного газа, горячего асфальта, кофейни рядом. Машина недалеко, рукой подать. Мне только дойти и сесть, потому что, кажется, сейчас упаду. Пара минут передышки и снова в бой за Алису. Лишь на секунду прикрываю глаза, чтобы вдохнуть и выдохнуть, делаю шаг и врезаюсь в кого-то. Запах мужского парфюма с солеными морскими и свежими цитрусовыми нотками ударяют в ноздри. Он кажется глотком свежего воздуха в этом раскаленном московском аду. «Изви!» Подняв голову, хмурюсь, не понимая, где видела этого мужчину. «Извините!» Договариваю и все. Открываю глаза, но прежде обнимаю себя руками, поежившись. Салон автомобиля, кондиционер работает на полную катушку, вот мне и прохладно. Я сижу на заднем сидении, но это точно не моя машина. Вспоминаю, как врезалась в мужчину, глубоко вдыхаю. Здесь те же нотки парфюма, море и цитрусы. Когда дверь с моей стороны распахивается, я даже подпрыгиваю, едва не ударившись головой о потолок. Благо, потолок высокий. «Вода!» Подает мне мужчина бутылку, и я, не задавая вопросов, делаю несколько глотков. Он садится на водительское место и поворачивается ко мне. Вот теперь я его точно узнаю, и салон рассмотрев тоже. Именно в это авто я прыгнула около больницы. «Вы кто?» Срывается с губ вопрос, хотя надо было бы поблагодарить в очередной раз этого мужчину. Может, и не зря Алиса решила, что он волшебник, но это ребенок, а у меня подобные совпадения вызывают лишь подозрения. «Артем», — отвечает он, как будто его имя мне должно о чем-то сказать. «В прошлый раз не познакомились?» И тоже говорит так, словно мы не в Москве живем, а в маленьком поселке, где все хоть в лицо, но друг друга знают. «Вы меня преследуете, что ли?» И снова язык действует быстрее головы. Может, у меня началась мания преследования, но в альтруизм я не верю. В последнее время жизнь только и делает, что ставит мне подножки. Может, и этого человека мой муж нанял, чтобы он оказывался в нужное время и в нужном месте? Зачем? Да чтобы потом выставить меня аморальной женой и забрать дочь. Очерствели москвичи. Отворачивается Артем, а мне становится неудобно. «Вы не поймите меня неправильно», — говорю, подвинувшись чуть вправо и подавшись вперед, чтобы видеть его лицо. «Спасибо вам. И за тот раз спасибо. У меня просто ситуация. Мне кажется, что все вокруг против меня. Сейчас я понимаю, что подобного человека мой муж не подкупил бы». Рациональное мышление начинает включаться. Машина явно давно принадлежит Артему. Здесь все его, даже запах. Часы на руке, которые он сжимает руль, явно сделаны на заказ. Я такой подарок делала мужу на стороне, прилегающей к руке, еще и гравировка может быть. По крайней мере, я ее заказала. Одет он сейчас в футболку и легкие брюки, но явно не из дешевых. Смартфон в подставке тоже дорогой. «Все рассмотрела», — усмехается Артем. «Поняла, что я против тебя ничего не имею». «Извините», — откидываюсь на сиденье. «Надо бы выйти, попрощаться и снова попробовать дозвониться до Коли или Алексея Борисовича, но боюсь, что снова свалюсь в обморок. А здесь почему-то спокойно, свежо. Запах туалетной воды действует на меня, как антидепрессанты». «Ты бы хоть представилась?» — напоминает мне Артем об элементарной вежливости. «Злата», — отвечаю, сделав еще один глоток воды. «Извините, вы, наверное, спешите, а тут я...» «Ты сколько раз извинилась за сегодня?» — перебивает меня этот загадочный новый знакомый. «Не знаю». Снова чуть передвигаюсь, чтобы не так открыто пялиться на Артема, который снова оборачиваться не спешит. «А ты что-то плохое сделала?» Очередной вопрос выбивает меня из колеи окончательно. «Ты издеваешься надо мной?» Тоже спонтанно перехожу на «ты». «Так, что у тебя случилось?» Не отвечает, перейдя на другую тему. И тут снова слезы начинают жечь глаза. Я поднимаю их к потолку, чтобы они не пролились. Не собираюсь же я рыдать на заднем сидении машины незнакомого человека. Все проблемы решаемы, голос все же подводит. «Была бы здесь твоя малышка, напомнила бы тебе, что я волшебник», — слышу улыбку в голосе Артема. «Ой, зря он об Алисе. Девочка моя, как она там, что с ней?» Снова мысли о дочери вгоняют меня в панику. Я хочу метаться, как дикий зверь в загоне. Хочу рвануть к дому и вырывать зубами и ногтями свою бусинку. «Ты тогда сказал, что универсальный солдат», — вспоминаю я, и одна слезинка все же скатывается по щеке. Я ее быстро смахиваю, чтобы Артем не заметил, но по вздоху понимаю, что увидел. Наверняка в зеркало заднего вида. «Успокойся». Это не банально звучит, когда тебя кто-то гладит по плечу и просит, повторяя это слово. Интонация сменяется, появляются жесткие нотки. Меня будто пригвождает к сиденью этот тон. Но успокаиваюсь я действительно моментально. И какого черта я тут сижу и распускаю нюни, когда я должна бороться за дочь? Может, Артем просто терпеть не может женские слезы? Такое сплошь и рядом, но это подействовало. «Ты точно волшебник». Заключаю я и даже криво пытаюсь улыбнуться. «Спасибо, Артем». «Да подожди ты, иди вперед, а то неудобно разговаривать», — кивает на сиденье. «Мне сейчас не особо до разговоров, но 5 минут ничего не решат. Все же он меня выручил 2 раза. А как Артем заметил сам, в большом мегаполисе люди быстро черствеют. Я даже задерживаю дыхание, пока пересаживаюсь, чтобы дольше быть в этом защищенном месте». Обычная машина, но дело, кажется, совсем не в ней, а в ее владельце. Ну, Злата, и бред в голову лезет на нервной почве. Мы сейчас расстанемся и больше вряд ли увидимся. В 3-е совпадение я уже точно не поверю.